Глава вторая. Чем еще заниматься молодому человеку моих лет, кроме как подглядыванием и перепиской с юными красивыми девушками? Все выглядело логично. К тому же, чем более юным был мой реципиент, тем, как правило, скромнее и застенчивее он был. Что ж, придется и это исправлять. «Вот, ты говорил, что даже писал о тебе что-то такое личное. А про работу до осени найдешь. Ты главный, Эльдар Матвеевич. Теперь не переживай на тему того, что у тебя камердинер студента, а самого отчислили. Как там по-умному, не комплексуй». Я не ощущал беспокойства. Мне скорее было жутко интересно, что вокруг происходит. Но вида я не показывал и глупостей не делал. Хватило ошибки на самом заседании. На последней фразе я взглянул на лицо спутника. Издевки не было. Похоже, этот Сид действительно хотел помочь, приободрить и успокоить. В разговоре не ощущалось никакого лакейского тона и выглядел парень вполне искренним. «Напомни, где учишься?» Решил я все же завязать беседу. «Музыкальная же, заочная, на звукорежиссера». Сид неуклюже приоткрыл передо мной парадную дверь, и я увидел город. Эк тебя переклинило. Вдаль уходил достаточно широкий проспект с невысокими пятиэтажными домами в европейском стиле. За ними, километрах в пяти, высился квартал небоскребов, напоминавших по стилю арт-деко. Я едва не присвистнул. Наибольший был не менее 300 метров в высоту. Над ними кружило небольшое транспортное средство. Не то вертолет, не то автожир. Но затем я перевел глаза на объекты поближе. На сквер, который раскинулся прямо напротив входа, и был удивлен еще больше. Там росли вперемешку березы, сбросившие листву, и пальмы, а вокруг краснели поля тюльпанов, цветущие агавы и других тропических трав. И это в феврале. Я сходу и не понял, что для такой даты слишком тепло. Глобальное потепление? Или та самая магия, о которой говорил Верховный Секатор? Или и первое, и второе? Разгадок пока не было. Оглянулся назад, прочитал вывеску. Московский императорский камнерезный университет имени Николая I, Верхоседский филиал. И чуть ниже. Коллегия высшего образования Пермской губернии. Верхоседск, подсказал мне парень, чей разум сидел в черепной коробке до меня. Город на Уральской реке. Пятый по величине город в империи. Финансовая, промышленная и культурная столица Урала. Губерния значилась Пермская, но уездный город был больше Перми почти вдвое. Сид подтолкнул меня в бок, указывая правильный путь с крыльца по лестнице. «Ты куда? Вон же автомобиль вашей тетушки. Ты прямо сам не свой, молчаливый какой-то, вопросы странные задаешь. Надо тебя будет лекарю показать». «Не надо лекарю». При слове «лекарь» я вздрогнул и потер шею. Поскольку память местного Эльдара была частично утрачена и просыпалась случайно, мне ничего не оставалось, как поиграть в амнезию. Трюк старый, избитый и надоевший многим бывалым секаторам, но мне он все еще нравился. Я остановился у машины и признался. «Надо будет, надо, Сид. Знаешь, у меня словно память отшибла после этого совета. Очень многое не помню. Тебя с трудом узнал». Сид опешил на миг, но не растерялся. «Да и хрен на них всех. Память отшибла, говоришь. Полечим, напомним. Прыгай, барин, на переднее. Я на заднее сумки кину. Ну или как хочешь, конечно». Автомобиль совмещал в себе обводы старинных лимузинов, завитушки вокруг круглых фар, узорчатая решетка радиатора и лакированные деревянные ручки. И общая квадратность поздней советского автопрома из других ветвей. Рядом со стоящими рядом вычурными иномарками он выглядел так себе. Обшивка салона тоже видала лучшие времена. Ладно, хоть нормальный ремень безопасности здесь в свое время изобрели. Видал я один мир, в котором их в обычных автомобилях не предусматривалось. Когда пристегнулись, завелись и выехали на проспект, Сид протянул. «Память. Как меня зовут же, помнишь?» «Сид», — кивнул я. «А фамилия?» — прищурился Комардин. «Вот это не помню, слушай», — признался я. «Да, дело дрянь. Макшейн я. У меня в предках, я рассказывал, беглые шотландцы были. Как у деда твоего в Казани чуть цех не пожгли, помнишь? Дед, что-то припоминаю. Деда я помнил очень смутно. В других жизнях он редко доживал до моей зрелости. А в этой, судя по всему, видел его редко. Зато вспомнился его портрет. Лихой лысый мужик с короткой бородой и странным ручным животным. Не то хорьком, не то мангустом. А как год назад к филиппинкам в массажный ходили? Ты испугался, и мне за двоих пришлось отдуваться, помнишь? В голове всплыли образы. Полумрак, ароматические палочки, смуглые, скользкие, голые девушки. Но неясно, были ли это воспоминания бывшего владельца тела или же ассоциации с филиппинскими массажистками из прошлых жизней. Звучит очень интересно, но нет. «Куда хоть едем, понимаешь?» «К тетке?» Все еще немного неуверенно, предположил я. Сид кивнул, почесал загривок. «К Мариэте Генриховне. Но хоть на «ты» обращаться разрешаешь, как все прогрессивные, значит, все нормально. Но вы скажите, барин, ежели вам некомфортно сие общение с простолюдином?» «Все нормально, Сид, комфортно». Тут я нисколько не врал. Изначальное впечатление было положительным, и по опыту я знал, что близких по духу людей, независимо от статуса и ранга, всегда стоит держать рядом. Тем более, когда угораздило начать свою миссию в возрасте студента. Была у такой дружбы и обратная сторона. Сколько близких людей я похоронил в тех мирах, которым было суждено погибнуть. Сколько судеб оборвалось, сколько линий жизни пересеклось с моими и разминулось навсегда. Я прогнал эти мысли. Сейчас я находился в начале нового долгого пути. Уничтожение мира — сложный процесс, и приспешники всегда полезны. К тому же многие знакомства от мира к миру имеют свойство повторяться. Лицо Сида показалось мне знакомым, как и фамилия. Разве что имя в иных мирах наверняка было другим. «Хорошо», — Сид приободрился. «Как-никак, сколько уж служу. 5-й год. 17 лет. Тебе ж 14 было, когда я пришел к вам по распределению от дворянского дома. 16 подарили». «Дворянский дом», — откликнулась память тела. «Что-то вроде регионального профсоюза дворян или небольшой корпорации. Крепостные здесь были и земельные, и губернские, распределяемые всем родам, исходя из статуса и бюджета. А еще были крепостные кремлевские, купечество, служивые люди и еще из десяток более редких сословий. Начинали вспоминаться и другие факты. Взаимоотношения между генерал-губернаторствами. Московское и Уральское друг друга весьма недолюбливали. Ведущими отраслями промышленности владели разные дворянские рода. «Ты изгой», — зазвучала в голове фраза. «Как и твой род». «Ничего, исправим». Я ехал и чувствовал, как душа молодеет. Опасность, военное время, отсидки в бункерах позади. Взгляд вместо признаков возможной угрозы все чаще выхватывал из толпы на перекрестках красивые женские фигуры, бедра в мини-юбках и коротких шортах, цеплялся за декольте. Поглядывал и на архитектуру главного проспекта. Здания стояли невысокие, в основном в стиле классицизма и псевдорусском, эдакие терема, покрашенные в яркие, хоть и изрядно выцветшие цвета. Попадались и новомодные стекляшки, слегка выбивавшиеся из общего стиля, а также суровые кирпичные дома без особых изысков. Проезжали трамваи, автобусы обтекаемых форм, современные тоже бесшумные. Реклама была неброской, вывески стильные, а названия на них незнакомые. Мы проехали мимо Большой Стеллы Екатерининский район, стилизованный под заводскую башню и большого терема с вывеской «Горноуральская цивилизация. Опора империи». «Никогда не понимал эту горноуральскую эстетику», — прокомментировал Сид. «Сепаратизмом попахивает. Социалисты эти еще. Хотя музыка здесь отменная. Много хороших электроджазовых групп. Эх, завтра концерт банды «Продам волосы» при поддержке музыкантов «Кедры-выдры». Помнишь, водил как-то в клубешник?» «Нет», — признался я. «Ладно, потом вспомнишь. Кстати, сейчас включу. Нашел тут хорошую волну. Как раз заценишь». Он поковырялся в магнитоле, настроился на волну. Переключения шли плавно, как в интернет-радио, Хотя эпоха еще на такое не располагала. Или все же располагала. Пока я не до конца понял уровень развития этого мира. Пропустив пару сладкоголосых певиц, исполняющих на французском и испанском языке, Сид включил достаточно веселую группу с духовыми и странными текстами. «Кобылы и безумные кашевары», — усмехнулся Сид. «Не совсем мой стиль, но...» Договорить он не успел. Подмигающий синий. Только тогда я заметил, что здесь он был вместо зеленого. Сигнал светофора нам в бок влетел джип. Мне везло. За все 200 с лишним жизней мне доводилось попадать в аварии всего 10 раз. И всего один раз я был травмирован достаточно тяжело. В этот раз тоже ремни сработали хорошо. Дернуло вперед и немного в бок. Машину развернуло, мы залетели на бордюр, скрипнули ребра, стекла пошли мелкой сеткой, а в задней двери образовалась мощная вмятина. Подушки безопасности не сработали. То ли их не было в этой модели машины, то ли удар был недостаточно сильным для срабатывания. Сид выругался. «Ты в порядке, барин? Все нормаль? В порядке». «Первый раз у меня такое. Выходите». Я освободился от ремней и вылез из машины. Сид последовал за мной. Джип, блестящий, лакированный, остался стоять с разбитой фарой на перекрестке. И из него уже вылез бугай в красной куртке с непонятной надписью. Бородатый, смуглый, с резкими чертами лица и совершенно непонятной национальности. Он прошагал до самого нашего капота, кулаки были сжаты. Незнакомец пёр на Сида с явным намерением начистить ему морду. «Ты вел? Ты чего медленно ехал? Ты кто, твою мать? Холоп! На кого попер?» В зажатом кулаке я заметил золоченую квадратную печатку на два пальца. Что-то вроде небольшого кастета. Сид, наверняка тоже это заметивший, стоял смирно. Он был почти на голову выше и крепче, но стоял покорно, спокойно. Видно было, что это не в первый раз. И причиной тому, как я догадался, было местное сословное деление. Соучастник ДТП наконец-то заметил меня и приподнял кулак. «Дай я ему врежу, а? Чтобы знал». «Дима, брось! Поехали уже!» — послышался женский голос из джипа. «Опаздываем! Оформи упрощенку и поехали! Дима!» Но бугай уже замахнулся на Сида, его кулак встретился с выставленным локтем. «Ты на кого руку поднял, шваль?» заорал Дима. «Я тебя на каторгах сгною! Ты у меня...» Меня он словно не замечал. По весу и силе я был явно слабее, но решил взять ловкостью. Рука снова замахнулась, но я был уже рядом. Перехватил запястье и принялся заламывать руку назад. Затем мой ботинок ударил по его лодыжке. Рука дернулась вверх, и морда незнакомца припечаталась к капоту нашей машины. У меня возникло большое желание сломать ему руку, но разум возобладал. Вряд ли у меня на это хватило силы. Поэтому я применил болевой прием, заломив мизинец и придавив коленом к капоту. Удивительно, но навыков хватило. Даже при большой разнице в весе удержать удалось. «Ах ты, гнида! Отпусти! Ты кто такой? Ты охренел на меня лезть? Я второй гильдии, Тлинкит, Аляска Сила!» «Тлинкит?» Никогда раньше не слышал такой народности. «Вторая гильдия — это что-то купеческое», — подсказали по знанию истории. «Значит, ниже по сословию. А я дворянин. Московский. Циммер моя фамилия». После непродолжительной паузы он снова заголосил, правда, чуть потише. «Грёбаные москвичи! Ты чего тут забыл? Пусти! Плати за ремонт давай! Или что, страховщиков будем вызывать? Давай на месте разберемся». Из машины выскочила девица. Яркой восточной красоты, на высоких каблуках, в коротком красном платье с вызывающим макияжем. Подбежав поближе, она встала рядом и принялась орать. «Пусти! Пусти его! Чего держишь? Нам надо ехать!» Ее высокая упругая грудь в платье с глубоким декольте, находившаяся всего в метре от меня, вызвала где-то глубоко в душе и организме позабытый прилив бодрости. Я с радостью вспомнил, что мой организм теперь куда моложе, чем был еще пару часов назад. Скорее бы им воспользоваться. При столь раннем возрождении держать себя в узде очень нелегко. Вокруг собирались зеваки, затрапезного вида горожане разных сословий. Я обратил внимание, насколько различаются лица. Проходили мимо и останавливались люди и кавказского типа, и среднеазиатского, и неожиданно много северного, круглолицего. Было даже двое темнокожих, причем весьма прилично одетых, в сюртуках и шляпах. Я поймал взгляд одной роскошной молодой дамы, переходящей дорогу рядом с аварией, в сопровождении хмурого парня в пиджаке, и невольно посмотрел ей в зону декольте. От всего ее тела словно шел жар, который чувствовался за несколько метров. Это было почти то же чувство, что я испытывал в зале, проходя мимо рядов однокурсников. В ответ она пронзила меня взглядом, полным одновременно страсти и злости. А в голове отзвуком прозвучало: «Что пялишься? Попробуй завладей мной, юнец». На миг мне стало не по себе. Что это? Какие-то телепатические способности, которые бывают у некоторых из местных? Или какое-то безумие, вызванное юношеской похотью моего реципиента? Ответа пока не было. Сид тем временем достал из кармана телефон. У него он был куда больше моего, ядовито-зеленого цвета, с черными наклейками и выдвижной физической клавиатурой. Местного порядка оформления ДТП я не знал, потому вопросительно взглянул на Сида. Сид, понимающе кивнул и обратился к товарищу на капоте, вежливо наклонившись поближе к лицу. «Так, сударь, позвольте ваше ФИО. Сейчас свяжемся со страховой службой Уральского дворянского дома. Не соблаговолите ли отпустить его, барин? Я прослежу, чтобы вам обоим не было никакой физической угрозы». Я отпустил. Дима отряхнулся, скрестил руки и демонстративно присел к нам на капот. Отпустил, как выяснилось, вовремя. Через пару минут вальяжно подошел местный полицейский в высокой шерстяной шапке и лацканами. Он, как и тот охранник, был с усами, да и вообще при усах было достаточно много прохожих. Видимо, было модно. Усатые миры не особо нравились, но выбирать не приходилось. Придется привыкать. «Упрощенное. Раненые есть?» «Упрощенное. Раненых нет, ваше благородие», — отозвался Сид. Полицейский кивнул, выписал какую-то бумажку с крупно написанной датой и печатью, затем выставил ее рядом с машиной. «Производите фотографирование». Я полез в карман, но Сид странно на меня посмотрел, достал свой телефон, прицелился, щелкнул. Соучастник последовал за ним, затем пробубнил ему что-то, вероятно, номер, сел в джип и уехал. Затем Сид поговорил с парой зевак, сделал еще пару снимков и вернулся ко мне. Мы остались стоять рядом с разбитой машиной. Мой камердинер снова перешел на «ты». «Я тебя, барь, честно говоря, не узнал. Ты где так ловко рукопашки научился?» «Фиг знает. Нашло что-то». И растер растянутые запястья. «Да и разве это ловко?» «Жалко, лань. Хорошая машина. Эх, был бы я выспавшийся. Заметил бы лихача. А то всю ночь летел, толком не спал». Честно говоря, интуиция подсказала, что поблажек давать не стоит. Все же я барин, а он хоть и старше, но мой крепостной. С другой стороны, начинать общение с новообретенным товарищем со скандалов не хотелось. Мне подумалось, что самое время задать пару вопросов. «Будь осторожнее, Сид». Этот парень сказал, мол, чего я, москвич, здесь забыл. И правда, чего? «Ну, ты же знаешь, циммеров не очень любят в Москве, прямо скажу. Тем более после того, как родители твои развелись. В лицее над тобой потешались разные ушлепки. Да и ты сам с детства все мечтал в Камнереза. Уеду к тете на Урал, говорил. Типа тут лучшая школа. Филиал крупнее московского отделения». Итак, значит, родители мои были в разводе. Что-то подсказывало, что это создаст определенные проблемы. И, как я понимаю, здесь я тоже стал изгоем. Московских дворян местные не любят, это да. Да и не только местные дворяне. Дворян вообще мало кто любит. «Я заметил», — усмехнулся я, растирая все еще болевшую руку. «Тут какие-то банды в университете были. Не знаешь подробностей?» «Не знаю, ты не рассказывал особо. И обычно в такие дела дворяне своих крепостных не посвящают. Спасибо, что не дал ему по морде съездить. Я бы тоже ему врезать хотел бы. Но меня ж потом действительно по каторгам затаскают. Ладно, заболтались мы. Сейчас тебе такси до Мариэтты Генриховны вызову», — сказал Сид. «Не в общественном же транспорте толкаться». «А это куда?» — кивнул я на машину. «А сам в мастерскую отгоню. Только бы за ремонт сразу деньжат скинуть, барь. Я запросил в дворянском доме, все фотографии письмом послал. Те сказали, что компенсируют. У них юристы хорошие. Так, давай показывай, куда. Я достал смартфон и нажал на кошелек. Вас обслуживает Московский дворянский банк. Введите пароль. Запамятовали? Просите звонок. Пароля твоего, конечно, я не знаю, вздохнул Сид. Никогда не говорил. Тебя маменька, то есть Валентина Альбертовна, приучила еще в юности. Запроси звонок, восстанови. Приятный женский голос сперва спросил, как обращаться, а когда я назвал Фио, уточнили. Сударь или ваше благородие? Назвал второе, надо привыкать. Затем последовала проверка даты и места рождения, номер паспорта, его подглядел в бумажке, выданной в университете. Личность подтверждена. Ваш временный пароль будет выслан вам в цифровую почту. Ожидайте. Доброго вам дня, Эльдар Матвеевич. Наконец, после непродолжительного ознакомления с интерфейсом, пока Сид терпеливо ждал, я, наконец, вошел в платежный кошелек. Там было две выделенные жирным цифры. Платежный счет — 255 рублей 12 копеек. Накопительный счет — 15 067 рублей. Ниже виднелись акции. Некий «Газкартель», «Собрбанк», «Мангазея», «Русско-филиппинская компания» и еще десяток ни о чем мне не говорящих, но внушающих уважение компаний. Общая их сумма была в районе 1000 рублей. Еще ниже было несколько кнопок. «Свой двор», «Своя недвижимость», «Свой транспорт». Для интереса тыкнул на недвижимость. Там оказалось пусто. Насколько я помнил историю других реальностей, подобные платежные системы обычно появлялись куда позже, на десятилетия, а то и на два. Пока что оценить местный курс рубля я не мог. Впрочем, узнать это было достаточно просто. Сид, сколько скинуть-то? Ремонт сколько стоит примерно? Стекло дорогое будет. 5, может 9. 10 в сумме. 1000? Чего? Сид выкатил глаза. Не, барь, точно к лекарю. Как будто с Луны прилетел. Мощно тебя там в зале там приложили. Хм. А сколько всего машина стоит? Лайн 12 это. Новая 1500, а это от силы 500. И тут я присвистнул. 1500 за машину и 10 рублей за ремонт означали, что на платежном счету у меня была пара среднемесячных зарплат, а на накопительном... Судя по накопительному, в других мирах я бы считался миллионером уже в 19. Подъехало мое такси, лакированная черная машина. Сид закинул сумки, приоткрыл мне дверь и сказал извиняющимся тоном. «Если можешь, объясни Мариэте Генриховне, как все было. Я ее боюсь, строгая больно. Я за 3 часа постараюсь уложиться, забегу покушать». «Квартира», — догадался я крикнуть напоследок. «Скажи адрес». «Я же все забыл, ты помнишь?» 35-я, комплекс Татищевский. «Ну, бывай, барь!» А затем прыгнул на переднее сиденье разбитой Лани и осторожно порулил, высунувшись в окно. Мне ничего не оставалось, как ехать знакомиться с тетушкой из этого мира в гордом одиночестве. В большинстве посещенных мной миров старшая сестра отца Мариэта Генриховна либо умерла во младенчестве, либо жила где-то очень далеко с толпой моих двоюродных братьев и сестер и знать нас не желала. Либо того хуже, спилась и вела маргинальный образ жизни. Поэтому чего ждать, я не знал. По дороге я ознакомился с контактной книгой и списком звонков. Чаще всего в последние дни звонили контакты мама, тетя Мари, Сид и Марк Каюмов. Я вспомнил, это его потащили на публичную казнь перед залом после меня. Возможно, он был моим приятелем. Тетка почти не звонила. Последний звонок был больше месяца назад. Точно так же, как и отец. Оттого вообще последний звонок числился в Рождество. В сообщениях черт ногу сломит. В основном про обучение, но с парой человек, в том числе с Каюмовым, переписывался и на тему каких-то неведомых местных игр. Не то цифровых, не то настольных. Посмотрел галерею фото и слегка разочаровался. Во-первых, качество фотографий не вполне соответствовало эпохе. Ни одной фотографии красивой девушки или чего-то запрещенного. Мой двойник казался мне исключительно скучным и скромным типом. Сплошные фотографии учебников, каких-то каменных пластинок, станков, фрезеров, досок и тому подобного. Пара фотографий из ресторанов, похоже, достаточно дорогих. Много фото из картинных галерей и всего несколько карикатур или мемов на политическую тему, юмор в которых я не уловил. Мы прокатились по главному проспекту, свернули в сторону невысоких домов, утопающих в зелени, и остановились у длинной яркой пятиэтажки с вычурными колоннами, арками и вьюнами, доросшими до третьего этажа. Приглядевшись, я понял, что это не вьюны, а это самый настоящий виноград, который уже зацветал. Виноград на Урале — что-то новое, — подумалось мне. Услужливый таксист, смуглый, похожий на кавказца, в цветастой рубашке помог погрузить в просторный лифт, а затем молча остановился у дверей, ожидая чего-то. «Сколько?» — догадался и стал рыться по карманам. «Ежели наличностью, то полтинник», — немного удивленно сказал таксист. «А так 72 копейки». Принятую здесь сумму чаевых я не знал, но на всякий случай решил округлить. Недолго поразбиравшись с механизмом оплаты, я набрал 80 на телефоне, пароль, а затем коснулся телефонами с таксистом. Механизм не очень удобный, но зато защищенный. Таксист мой жест оценил. «Спасибо, сударь. Сейчас помогу сумки до лифта донести». В подъезде я сразу обратил внимание на двух парней рабочего вида, куривших около почтовых ящиков. Когда я окончательно погрузился в лифт, а таксист откланялся и хлопнул дверью подъезда, пара пришла в движение. «Сигареты имеются, барь?» — спросил первый из них.